Алые острые когти вонзились в руку Ирис. Она взвизгнула и, не оборачиваясь, яростно саданула мерзавке локтем по ребрам. Та взвизгнула от боли. «Нет, ну право же!» — возмущалась про себя Ирис, стиснув зубы. «Совсем обнаглели. Я была первой. И зря вы нацелились на этот кремовый шелковый костюмчик с коричневым кружевом. Он мой. Не очень-то он мне и нужен. Но раз вы так бьетесь за него, я, пожалуй, возьму. И вдобавок еще такой же розовый и фисташковый, коли же вы так настаиваете». В этой тысячерукой, тысяченогой бурлящей массе Ирис не могла обернуться и увидеть соперницу, а потому решила не обращать внимания и продолжала свое дело, наклонившись и вытянув одну руку вперед, а другой придерживая сумку, чтобы не вырвали. Завладев всем, что нужно, и крепко прижимая трофеи к себе, она постаралась выбраться из этой оголтелой своры охотниц за товарами с распродажи, проходившие на втором этаже дома Живанши. Упираясь, толкаясь и выворачиваясь, интенсивно работая кулаками, коленями и бедрами, она вырывалась из плавно покачивающейся толпы. Рука с красными когтями еще судорожно сжималась, пытаясь зацепить что-нибудь в пределах досягаемости. Ирис видела, как она дергается, словно краб в агонии. Тогда, как бы невзначай, но на самом деле тщательно рассчитав свой жест, Ирис задела ее замком браслета, поцарапав до крови. Врагиня взвыла, как раненый зверь, и, наконец, убрала руку. «Эй, что за дела? Вы совсем, что ли?» — взвизгнула обладательница красных ногтей, пытаясь опознать обидчицу. Но Ирис улыбнулась, не обернувшись. «Отлично! Шельма теперь помечена. Придется ей носить перчатки, чтоб потрошительницу распродаж не узнали по шраму». Она рванулась и вылетела из кучи безымянных тел. Затем, не выпуская добычу, устремилась в отдел обуви. Туфли, к счастью, были расставлены по размерам, что делало охоту менее опасной. Она на ходу зацепила три пары вечерних лодочек, пару туфель на каждый день, удобных, без каблука, и пару черных сапог, чуток рок-н-ролльных, но, в общем-то, неплохих, из крокодиловой кожи. «Очень даже ничего, кожа хорошая. Может, пойти посмотреть смокинг под эти сапожки?» Она обернулась, но, увидев ревущую орду разъяренных фурий, передумала. Нет, игра не стоит свеч. И потом у нее целый шкаф смокингов. Да и не абы каких, а от Сен-Лорана. Незачем рисковать. Как же страшны делаются все эти женщины, попадая в джунгли распродаж. Они полтора часа ждали под проливным дождем, сжимая в потных кулачках куски картона, открывающие доступ в святая святых на предрождественскую закрытую распродажу. Рай для избранных, ограниченное количество товаров, удивительные цены, возможность ухватить лакомый кусок. Репетиции перед январскими распродажами. Такая вот затравка, пусть у них слюнки потекут, пусть разохотятся и все праздники промечтают о грядущей уценочной кориде. И ведь здесь не всякая шваль собралась, думала Ирис, разглядывая очередь. Жены промышленников, банкиров и политиков, журналистки, пресс-атташе крупных фирм, топ-модели, вон даже одна актриса, все в напряжении вцепились в свои картонные билетики. Вдруг кто-то отнимет законное право на вход. Они напоминали очередь взволнованных девочек к первому причастию. В глазах сияли неземной восторг, азарт, страх упустить свое кровное, пройти мимо вещи, которая непременно изменит всю их жизнь. Ирис была знакома с директрисой бутика, и поэтому сразу, без всякой очереди, прошла на этаж, сочувственно оглядев стадо бедных промокших овец у входа. Зазвонил телефон, но Ирис не ответила. Поход по распродажам требует исключительной концентрации. Ее взгляд, как лазер, сканировал полки, вешалки и корзины. «Думаю, дело сделано», — сказала она, покусывая щеку изнутри. Остались всякие мелочи к Рождеству. И готово. По дороге она взяла сережки, несколько браслетов, солнечных очков, галстуков, роговой гребешок для волос, черную бархатную косметичку, ремешки, перчатки. Кармен обожает перчатки. И на последнем издыхании остановилась возле кассы. «Вам надо бы завести здесь укротителя с хлыстом», смеясь, посоветовала она продавщице, «чтобы он время от времени выпускал львов, тогда места будет побольше». Продавщица вежливо улыбнулась. Ирис бросила свою великолепную добычу на прилавок, достала кредитку и принялась ей обмахиваться, поправляя при этом выбившиеся из прически пряди. «Ух, ну и приключения! Чуть не погибла!» «8440 евро», — сказала продавщица и стала складывать вещи в белые пакеты с эмблемой Живанши. Ирис протянула карту. Телефон опять зазвонил. Ирис дернулась было ответить, но не стала. Она сосчитала пакеты и почувствовала, что силы оставили ее. Хорошо, что она заказала такси на весь день. Оно припарковано тут рядом, во втором ряду. Положит пакеты в багажник и зайдет в бар «Альма», чтобы немного прийти в себя. Повернув голову, она заметила Каролину Вибер, которая расплачивалась за покупки. Мэтра Каролину Вибер, коллегу Филиппа. «Как это ты умудрилась получить приглашение?» — подумала Ирис, одарив ее наимилейшей улыбкой. Они повздыхали, подобно усталым воительницам после битвы. Победно потрясли пакетами и обменялись жестами, означающими «А не попить ли нам кофейку?». И вскоре уже сидели в кафе Франси, в полной безопасности, вдали от толпы яростных фурий. «Эти экспедиции становятся опасными. В следующий раз я возьму с собой телохранителя, который проложит мне дорогу Калашниковым». «Меня так одна сегодня вообще покалечила», — воскликнула Каролина. «Представляешь, чуть не проткнула насквозь своим браслетом». Она сняла перчатку, и смущенная Ирис увидела у нее на тыльной стороне ладони глубокую длинную царапину, на которой еще подсыхали капельки крови. «Сумасшедшие женщины! За тряпку готовы удавиться», — вздохнула Ирис. «Или других удавить. Как раз мой случай. И главное, зачем? У всех ведь шкафы ломятся. Непонятно, куда все это девать». «А каждый раз перед выходом плачем, что нечего надеть», — добавила Ирис и рассмеялась. «Хорошо, что не все женщины такие, как мы. Я тут летом познакомилась с Жозефиной. Никогда бы не догадалась, что вы сестры. Совсем не похожи». «Вот как? Что, в бассейне в Курбевуа?» — пошутила Ирис, подзывая официанта. Ей захотелось еще кофе. Официант подошел, Ирис повернулась к нему, чтобы сделать заказ. «Ты будешь еще что-нибудь?» «Свежевыжатый апельсиновый сок». «О, отличная мысль! Два сока, пожалуйста. Мне нужны витамины после таких подвигов. А, кстати, что ты делала в бассейне в Курбевуа?» «Я там в жизни не бывала». «Ты же сказала, что познакомилась летом с моей сестрой». «Ну да, в конторе. Она на нас работала. Ты что, не в курсе?» Ирис притворилась, что вспомнила, и хлопнула себя ладонью по лбу. «Ах, ну, конечно же, вот я глупая». «Филипп нанял ее переводчицей. У нее очень хорошо получалось. Все лето нам переводила. А в сентябре я свела ее с издателем. Ему нужно было перевести биографию Одри Хепберн. Он теперь повсюду поет ей дифирамбы. Говорит, элегантный стиль, безупречная работа, сдано вовремя, ни одной ошибки и так далее. К тому же недорого берет. Поначалу даже не спросила, сколько ей заплатят. Ты такое можешь себе представить, а? Она не спорит, берет свой чек и чуть ли не ноги нам целует на прощанье. Маленький такой скромный, тихий муравей. Вы росли вместе, или она воспитывалась где-нибудь в монастыре? Так и представляю ее среди кармелиток». Каролина Вибер расхохоталась. Ирис внезапно захотелось поставить ее на место. «Да уж, нынче хорошая работа, доброта и скромность редко встречаются. Сестричка у меня молодец». «Что ты? Я не хотела сказать ничего дурного». «Может быть, но ты говоришь о ней так, словно она умственно отсталая». «Я не хотела тебя обидеть, просто пошутила». Ирис спохватилась. Не хватало еще нажить врага в лице Каролины. Она занимала в конторе видное положение. Филипп всегда уважительно отзывался о ней. Когда у него возникали какие-то сомнения по поводу очередного дела, он всегда советовался с Каролиной. «Она стимулирует мозговую деятельность», — устало улыбался он. «Она так хорошо слушает, что-то про себя отмечает, кивает головой, задает 2-3 правильных вопроса, и мне все становится ясно. К тому же она меня так хорошо знает». И правда, может, Каролина Вибер что-то знает про Филиппа? Ирис смягчила тон и осторожно повела свои пешки в атаку. «Да ну, неважно, не обращай внимания. Я очень люблю мою сестричку. Но мне самой она иногда кажется ужасно старомодной. Она работает в научно-исследовательском институте, ты же знаешь. Это совсем другой мир». «Вы часто видитесь?» «На всяких семейных сборищах. Еще собираемся на Рождество поехать ко мне в шале». «Твоему мужу это пойдет на пользу. Он сейчас какой-то напряженный. Иногда вообще словно не в себе. Тут я как-то вошла к нему в кабинет, стучала-стучала, а он не слышал. Оказалось, просто сидел и смотрел в окно на деревья. Он слишком много работает. Неделька в Межеве, и он оправится. Запрети ему работать. Отбери компьютер и мобильник». «Невозможно», — вздохнула Ирис. «Он с ними спит, держит под подушкой. Это просто усталость, потому что в работе он так же ловко со всеми справляется. Филипп — хладнокровное существо. Трудно угадать, что у него на уме, но в то же время он верен и прямодушен. А про наших в конторе этого не скажешь». «Что, появились новые хищные особи?» — спросила Ирис, вылавливая ломтик апельсина и отрывая от него кусочек. «Есть один, молодой да зубастый, мэтр Бальзамин. Тот еще цветочек. Вот уж кому имя не подходит. Вечно липнет к Филиппу, чтобы обратить на себя внимание. Весь такой сладенький, но за спиной точит нож. Ты уж мне поверь, он хочет брать только крупные дела». Ирис перебила ее. «А Филипп? Он к нему хорошо относится?» «Филипп считает его толковым, способным, эрудированным. Ему интересно с ним разговаривать. Вот он и относится к нему пристрастно, не видит недостатков. Ну, поначалу это нормально. А я на всякий случай выслеживаю эту барракуду и держу наготове гарпун». Ирис улыбнулась и тихо поинтересовалась. «Женат?» «Нет, есть подружка. Иногда она заходит за ним по вечерам. Если только это не сестра. Сложно сказать. Он на нее смотрит свысока. В любом случае, Филиппу от него нужна работа. Результаты, а не болтовня. Хотя в последнее время он стал помягче. Как-то гуманней. Тут я заметила, что он на общем собрании о чем-то мечтает. Нас человек 10 в кабинете. Все что-то строчат в блокнотах, переговариваются, все ждут от него решения, а он витает в облаках. Перед ним открытое досье, 10 человек глаз с него не сводит, а он в каком-то полубреду, и выражение лица у него несчастное. как у раненого зверя, я бы сказала. Первый раз за 20 лет совместной работы видела такое. Вот уж я удивилась. Обычно он такой бесстрастный боец. Я так никогда не считала его бесстрастным. Но это нормально. Он без ума от своей жены. Он тебя просто обожает. Когда говорит о тебе, его глаза горят, как Эйфелева башня в ночи. Ты до сих пор волнуешь его, могу поспорить. Ох, это уж ты чересчур. Искренна ли она или пытается потопить барракуду? Подумала Ирис, разглядывая Каролину, которая безмятежно потягивала сок через соломинку. Она не заметила и тени задней мысли на лице адвокатессы, которая, казалось, с удовольствием расслабляется после забега на 200 скидка метров. «Он сказал мне, что ты собираешься писать книгу?» «Неужто рассказал?» «А что, это правда? Ты уже начала?» «Не совсем. Есть одна идея. Я ее пока кручу, так и сяк. В любом случае, он тебя поддержит. Это очевидно. Не из тех он мужей, что ревнуют к успеху жен. Не то, что этот месье из Амбер. Его жена написала роман, так он до сих пор отойти не может. Чуть ли не процесс решил затеять, чтобы запретить ей публиковать книгу под своей фамилией. Под его фамилией». Ирис не ответила. Произошло то, чего она боялась. Все говорят о ее книге. Все думают о ее книге. Кроме нее. Ни единой мысли в голове. Более того, она ощущала, что не способна ничего написать. Она вполне отчетливо представляла себе, как рассуждает о творческом процессе, о писательском призвании, о словах, которые вертятся на кончике языка, об упрямой и неуловимой первой фразе, о пробелах и черных дырах, о персонажах, которые начинают жить собственной жизнью и постоянно возникают рядом с вами, дергают вас за рукав. Но заняться работой одной за письменным столом невозможно. Она соврала ненароком от скуки, чтобы на нее обратили внимание. И вот теперь эта ложь обернулась против нее. «Мне б найти такого мужа, как твой», — вздохнула Каролина Вибер, которая думала о своем, не замечая терзаний Ирис. «Надо было захомутать его, прежде чем появилась ты». «Ты все не замужем?» — спросила Ирис, с усилием заставляя себя поинтересоваться судьбой Каролины. «Как никогда. Моя жизнь — вечный праздник. Выхожу из дома в 8 утра, возвращаюсь в 10 вечера. Суп из пакетика и брык в кроватку с телеком или с книжкой. С такой ненавязчивой, чтобы не думать. Я даже детективов не читаю, а то ведь зачитаешься до 2 часов ночи. Интересно же узнать, кто убил. Так что жизнь моя необыкновенно увлекательна. Ни мужа, ни детей, ни любовника, ни питомца. Только мать-старушка, и та не узнает меня, когда я ей звоню. Последний раз она бросила трубку, заявив, что у нее никогда не было детей. Вот я смеялась». Она и правда засмеялась, но как-то не весело. Засмеялась, пытаясь скрыть тоску и пустоту внутри. «Мы с ней ровесницы», — подумала Ирис. «Но у меня есть муж и ребенок. Муж — загадка, и ребенок, который вот-вот тоже станет загадкой. Что же может сделать нашу жизнь интересной? Бог? Золотая рыбка? Страсть? Или средние века, как у Жози? Почему она мне не рассказала о переводах? И почему Филипп скрывал? Моя жизнь вот-вот развалится на части, разъедаемая неведомой кислотой. А я со стороны беспомощно наблюдаю за процессом ее распада. Свою последнюю энергию я трачу в окопах распродаж на 2-м этаже торгового дома Живанши. Я шикарная курица с куриными мозгами, причем инкубаторная, поскольку таких одинаковых беспомощных куриц полно в привилегированных слоях общества. Каролина оставила в покое соломинку от сока. Вот с чего я, спрашивается, рискую жизнью на этих распродажах, если я никуда не хожу, разве что в воскресенье утром за хлебом, и то сверху обычно пальто. Ты не права. Ходить за хлебом надо именно в шмотках от Живанши. Вдруг ты кого-нибудь встретишь? Ведь все по выходным бегут в булочную. Да уж, место встречи. Счастливые родители покупают круассаны, старушки выбирают между слоеным и песочным тестом, чтобы не повредить вставную челюсть, и жирные детишки набивают карманы сластями. Нет, ни Билла Гейтса, ни Брэда Питта там не встретить. Остается интернет. Но я что-то не могу решиться. А ведь некоторые мои подруги пытаются. И ничего, удачно. С кем-то встречаются. Каролина Вибер продолжала болтать. Но Ирис ее больше не слушала. Только смотрела на нее ласково и участливо. Сгорбленная, усталая женщина с потухшими глазами и горькой улыбкой. Словно подержанная, заношенная до дыр одежонка. Не верится, что полчаса назад она алчной гарпией расталкивала ближних из-за кусочек цветного шелка от Живанши. «Найди 7 отличий», — подумала Ирис, — «которые из них настоящие. Может, она спрятана в листве дерева, как в тех загадках, которые я в детстве обожала решать. На этом рисунке спрятан злой волк. А красная шапочка об этом не знает. Найдите волка и спасите красную шапочку. Я всегда находила волка. Всегда». «Ох, пора мне, пожалуй», — вздохнула Каролина. «А то я совсем расквашусь. Вообще на меня такое находит редко. Вот думаю, не вернуться ли в бутик, снова рискнуть жизнью. Это, по крайней мере, закаляет характер. Если, конечно, та чокнутая с браслетом свалила оттуда». Женщины поцеловались и разошлись. Ирис побежала к такси, прыгая через лужи. Она подумала о сапожках из крокодиловой кожи и порадовалась, что их купила. Прыгнув в машину, выглянула в окно. Каролина Вибер стояла в очередь за такси. Шел дождь, а очередь была длинная. Каролина спрятала покупки под плащ, чтобы их не намочило. Она напоминала бабу на чайнике, смешную фигурку в пышной юбке, которой накрывают чайник, чтобы сохранить тепло. Ирис решила подбросить ее до дома. Высунулась в окно, чтобы окликнуть. И тут зазвонил телефон. Она сняла трубку. «Да, Александр, дорогой, что случилось? Почему ты плачешь, мальчик мой? Скажи». Он замерз и промок. Вот уже час он ждал ее возле школы. Они ведь собирались к дантисту. «Что случилось, Зоя? Поговори с мамой. Ты знаешь, мамочка всегда тебя поймет, всегда простит. Мама любит своих детей, даже если они серийные убийцы. Ты веришь?» Зоя, такая стройненькая в своих клетчатых брючках, сунула палец в ноздрю, внимательно исследуя ее содержимое. «А вот в носу ковырять не надо, любовь моя, даже если у тебя большое горе». Зоя с сожалением вынула палец, внимательно осмотрела его и вытерла о штаны. Жозефина посмотрела на стенные часы. 5:30. Через полчаса у нее назначена встреча с Ширли. Они собирались в парикмахерскую. «Я оплачу тебе цирюльника», — сказала Ширли. «Заработала тут кучу денег. Хочу сделать из тебя секс-бомбу». Жозефина вытаращила глаза. У нее был вид марсианки, которые собираются накрутить щупальца на бигуди. «Ты хочешь сделать меня сексуальной? Выкрасить в платиновую блондинку? Нет-нет, просто постричь и несколько прядок осветлить, чтобы в прическе появились свет и объем». Жозефина была явно напугана. «Только не надо уж очень меня изменять, ладно?» «Нет-нет, просто станешь красивой, как ясно солнышко, и мы вместе отпразднуем Рождество перед тем, как вы отправитесь в богатый дом». У нее оставалось не более получаса, чтобы поговорить с Зоей. Нельзя упускать такую возможность. Гортензии как раз нет дома. «Можно я как маленькая?» — спросила Зоя, залезая к матери на колени. Жозефина притянула ее к себе. Те же круглые щеки, спутанные прядки волос, тоже круглое пузико, та же неуклюжесть, та же наивность и свежесть, те же беспокойные чистые глаза. Точь-в-точь Жозефина на детских фотографиях. Маленькая девочка в тесном свитерке выпятила животик и подозрительно смотрит в объектив. «Радость моя, моя дочурка, я безумно люблю тебя», — шептала она, обнимая дочку. «Ты знаешь, что мама здесь, мама с тобой. Всегда-всегда». Зоя кивнула и прижалась к ней. «Ей, наверное, сейчас не сладко», — подумала Жозефина. «Вот уж Рождество на носу, а Антуан далеко. Она не решается сказать мне это». Девочки вообще никогда не разговаривали с ней об отце, не показывали письма, которые он присылал им каждую неделю. Иногда он звонил по вечерам. Трубку всегда снимала Гортензия. Потом к телефону подходила Зоя, лепетала невнятные «да» и «нет». Они четко провели границу между матерью и отцом. Жозефина стала укачивать дочку, шепча ей на ушко всякие нежности. «Ты моя такая большая девочка, уже больше не деточка малюсенькая, прямо-таки молодая красивая девушка, с красивыми волосиками, с красивым носиком, с красивым ротиком». При каждом слове она легонько касалась волос, носа и рта Зои и продолжала рассказывать свою считалочку напевным сказочным голосом. «Красивая девушка, которая скоро будет сводить всех юношей с ума. Юноши со всего мира будут взбираться по приставным лестницам на башню, где живет Зоя Кортес, в надежде получить ее поцелуй». При этих словах Зоя горько зарыдала. Жозефина склонилась над ней и прошептала ей в ухо. «Расскажи, малыш мой любимый, расскажи маме, что тебя так огорчает?» «Все неправда, ты врешь. Вовсе я некрасивая девушка, и ни один юноша не будет взбираться на меня по приставной лестнице». «О, приехали», — подумала Жозефина. «Первая несчастная любовь. Мне тоже было когда-то 10 лет. Я мазала ресницы соком смородины, чтобы они лучше росли. А он поцеловал ирис. «Прежде всего, солнышко, маме нельзя говорить, ты врешь». Зоя кивнула. «А потом я вовсе не вру, как тебе кажется. Ты и правда очень красивая девочка». «Нет, Макс Бартье не включил меня в список». «Что еще за список?» «Макс Бартье составил список. Он взрослый, он в этом разбирается. Они с Реми Патероном составили список, и меня в него не включили. Гортензия там есть, а меня нет». «Что за список, солнышко мое?» «Список девочек, пригодных к вагинальной эксплуатации». Жозефина чуть не уронила Зои с колен. Впервые в жизни кого-то из ее дочерей ассоциировали с вагиной. Губы ее задрожали, она старалась унять дрожь, а не то еще зубы застучат. «Ты хоть знаешь, что это значит?» «Это значит, что таких девочек можно трахать. Он мне так сказал». «А, так он тебе все объяснил?» «Ну да, он сказал, что мне ни к чему заморачиваться на эту тему, потому что когда-нибудь и у меня будет вагина, пригодная для эксплуатации. Но это будет позже, не сейчас». Зоя ухватила рукав водолазки и принялась жевать его с очень несчастным видом. «Прежде всего, детка», — начала Жозефина, лихорадочно обдумывая, «как же ответить на этот ужас? Юноши не должны классифицировать девушек в соответствии с качеством их вагины. Порядочный, глубоко чувствующий юноша не использует девушку как вещь». «Да, но Макс мой друг». «Значит, ты должна сказать ему, что гордишься тем, что не включена в его список». «Даже если это будет ложь». «Как так ложь?» «Ну да, я бы хотела быть в этом списке». «Правда?» «Ну ладно, ты скажешь ему, что не тактично оценивать девочек таким образом, что мужчины и женщины не говорят между собой о вагине, они говорят о желании». «О каком желании, мама?» «Когда ты влюблен в кого-то, хочется его поцеловать, обнять, но ты ждешь, ждешь, это ожидание и есть желание. Знаешь, когда вы еще не поцеловались, и вот ты мечтаешь о нем, засыпая, и представляешь себе, как это будет, и дрожишь, и это так прекрасно, Зоя. И все это время ты надеешься, что, наверное, наверное, вы поцелуетесь, но ты не уверена, и тебе грустно. Нет, ты ждешь. Сердце наполняется волнением и ожиданием. И в тот день, когда он поцелует тебя, словно салют вспыхнет в твоем сердце, в твоей голове, тебе захочется петь и танцевать, и окажется, что ты влюблена. Значит, я уже влюблена. Ты еще маленькая, тебе надо подождать. Жозефина подыскивала слова, чтобы объяснить Зое, что Макс Бортье ей не пара. Это как будто, ну, если бы ты стала говорить с Максом о его писе, если бы ты ему сказала, что хотела бы его поцеловать, но прежде тебе надо видеть его писю. Ой, он мне уже предлагал посмотреть на его писю. Значит, он тоже влюблен, да? Жозефина почувствовала, что ее сердце сейчас выпрыгнет из груди. Так успокоиться, не показывать свое возмущение, не нервничать и не обвинять Макса. И он тебе показал? Нет, я не захотела. Вот видишь, правильно сделала. Хотя ты моложе. Потому что сама того не ведая, ты не на писю хотела смотреть, а хотела нежности, ласки, внимания. Ты хотела, чтобы он был рядом с тобой, и вы вместе подождали того времени, когда вам можно будет делать все, что угодно. «Да, но ведь, мам, он другим-то девочкам показывал писю, и теперь он говорит, что я его достала, что я мелкая». «Зоя, тебе надо понять кое-что. Максу Бортье 14, почти 15. Он ровесник Гортензии. Ему бы с ней дружить, а не с тобой. Может быть, тебе подружиться с кем-нибудь еще? Но я хочу с ним, мама». «Да, я знаю. Но вы, как сказать, настроены на разные волны. Вот, тебе надо отдалиться от него, чтобы он вновь начал тебя ценить. Тебе надо стать загадочной принцессой. С мальчиками это всегда проходит на ура. Надо немного подождать. И в один прекрасный день он вернется к тебе и научится быть сдержанней, деликатней. В этом заключается твоя задача — научить Макса быть настоящим влюбленным. Зоя задумалась на мгновение, выпустила рукав изо рта и мрачно заключила. «Значит, я буду совсем одна». «Или найдешь новых друзей?» Она вздохнула, выпрямилась и слезла с маминых колен, одернула клетчатые брючки. «Хочешь со мной и с Ширли к парикмахеру? Он тебе сделает красивые кудряшки, как ты любишь». «Нет, не люблю парикмахеров. Они дергают за волосы». «Хорошо, останешься дома и позанимаешься. Я ведь могу тебе доверять». Зоя с серьезным видом кивнула. Жозефина посмотрела ей в глаза и улыбнулась. «Тебе полегче, доченька моя любимая». Зоя снова принялась обсасывать рукав. «Знаешь, мам, с тех пор, как папа ушел, нам не весело живется». «Знаю, любимая. Как ты думаешь, он вернется?» «Не знаю, Зоя, не знаю. Но ты пока можешь завести массу друзей и подруг. Ведь на Максе свет клином не сошелся. Наверняка многие девочки и мальчики хотят с тобой дружить, но думают, что место уже занято Максом». «Слишком много в жизни проблем», — вздохнула Зоя. «И вообще это трудная штука». «Ладно», — засмеялась, тормоша ее Жозефина. «Подумай о Рождестве, о своих подарках, подумай о снеге, о лыжах. Разве это не весело?» «Мне больше нравятся санки». «Значит, будем кататься на санках». «А нельзя взять Макса Бортье с собой? Ему нравится кататься на лыжах, а у его мамы нет на это денег». «Нет, Зоя, — вскрикнула Жозефина уже на грани нервного срыва. Взяв себя в руки, объяснила. «Мы не можем взять с собой в Межев Макса Бартье. Мы приглашены к Ирис, а в гости не принято привозить в чемоданах людей». «Но это же Макс Бартье!» Жозефина уже готова была вспылить, но ее остановили два коротких звонка в дверь. Так резко и энергично звонила только Ширли. Наклонившись, она поцеловала Зои и посоветовала, как следует поразмыслить надо всей этой историей до прихода Гортензии, которая уже скоро должна вернуться. «Вы сделаете уроки, и вечером мы отпразднуем Рождество с Ширли и Гэри». «Я раньше времени получу подарки?» «И ты раньше времени получишь подарки». Зоя в припрыжку побежала в комнату. Жозефина посмотрела на нее и подумала, что вскоре обе девочки ее перерастут. Да и вообще жизнь ее перерастет. Ей бы вернуться во времена Эрека и Эниды, к любви в духе Кретьена де Труа. Куртуазная любовь, ее тайны и загадки, касания и вздохи, сладкая боль, украдкой сорванные поцелуи и возвышенные отношения, сердце, протянутое любимой на острие копья. Она была создана для этой эпохи и не случайно занялась именно XII веком. Загадочная принцесса. Только и остается говорить об этом дочери. Сама-то на такое не способна. Она вздохнула, взяла сумку, ключи и закрыла за собой дверь. Все это не выходило у нее из головы. И уже в парикмахерской, с волосами, накрученными на попельётки из фольги, Жозефина не выдержала и поделилась своими тревогами, сидевшей рядом с ней Ширли, которая высветляла короткие прятки своей мальчишеской стрижки. «Дурацкий у меня вид, да?» — спросила Жозефина, любуясь в зеркале своей головой, украшенной серебристыми узелками. «Ты что, никогда не делала милирование?» «Нет, никогда». «Тогда загадай желание». Жозефина взглянула на чучело в зеркале и шепнула ему. «Хочу, чтобы мои девочки не слишком мучились в жизни». «Что, Гортензия, все еще мучается?» «Нет, Зоя, страдает по Максу Бартье». «Нет в мире ничего страшнее, чем любовные страдания наших детей. Мы мучаемся не меньше их и при этом совершенно бессильны. Когда с Гэри это случилось в первый раз, я думала, что умру или убью эту девицу». Жозефина рассказала ей про список девушек, пригодных к вагинальной эксплуатации. Ширли расхохоталась. «Меня это не забавляет, а тревожит». «Уже не должно тревожить, ведь она поговорила об этом с тобой. Она тебе открылась, вот и прекрасно. Значит, она тебе доверяет». «She trust you». «Чем сетовать на современные нравы, порадуйся, что дочка тебя любит. А нравы нынче везде такие. Во всех слоях общества, во всех странах. Так что смирись с этой бедой и делай то, что делаешь. Будь рядом, будь нежной и внимательной. Видишь, нам повезло, мы работаем дома. Мы всегда на месте, чтобы вовремя вытереть сопли и, как говорится, поправить прицел». «Тебя это не шокировало?» «Меня столько всего шокирует, что дух захватывает. Если бы я не смотрела на вещи позитивно, давно бы уже сошла с ума». Все перевернулось с ног на голову. «Ширли, раз уж 15-летние парни распределяют девочек по признаку доступности вагины, да успокойся. Могу спорить, что тот же Макс Бартье станет нежным цветочком, когда по-настоящему влюбится. А пока он строит из себя циника и пытается разобраться в механизмах процесса. Подержи некоторое время Зоя подальше от него, и потом они опять замечательно подружатся». «Но я не хочу, чтобы он ей навредил. Он пальцем ее не тронет. Если что-то с кем-то он и сделает, то явно с другой. Я уверена, он затеял всю эту историю, чтобы произвести впечатление на Гортензию. Они все грезят о твоей маленькой ведьмочке. И мой сыночек первый. Думает, я не вижу, как он пожирает ее глазами. Когда я была маленькая, то же самое было с Ирис. Все мальчики по ней с ума сходили. И видишь, что получилось? Ну, она же преуспела в жизни, правда? Да, удачно вышла замуж, если ты называешь это преуспеть. Но без мужниных денег она ничто. Сурова ты с ней. Нет, не сурова, объективно. А вот тебе в отношении к ней объективность бы не помешала. Жозефина вспомнила агрессивный тон Ирис в бассейне. И недавно по телефону Жозефина пыталась ей что-то посоветовать по поводу книги, подкинуть какие-то идеи. «Я помогу тебе, Ирис. Я подберу для тебя истории, найду подходящие документы. Тебе останется только написать. Ой, слушай, знаешь, как в те времена называли налог?» Так как сестра не отвечала, Жозефина продолжала. Они говорили «оброк», такое вот странное слово, от «обречь». Забавно, правда? И тогда Ирис, ее сестра, ее любимая старшая сестрица, ответила. «Ты достала, зануда, достала! Ты слишком!» И повесила трубку. Жозефина призадумалась, что слишком. Она различила подлинную злость в этом «достала» и решила Ширли ничего не рассказывать. Ведь окажется, что та опять во всем права. Должно быть, Ирис и правда несчастна. Раз так реагирует. «Точно, она несчастна», — подумала Жозефина, слушая короткие гудки в трубке. «Она так любит моих девочек. Ей это недорого обходится». «Ты никогда ее не любила. Почему, не знаю. А твоя Гортензия, если ты ее не обуздаешь, станет такой же, как тетка. Быть женой такого-то не профессии. Если когда-нибудь Филипп бросит Ирис, у нее ни хрена не останется». «Он никогда ее не бросит. Он безумно в нее влюблен». «Да что ты об этом знаешь?» Жозефина не ответила. Поработав с Филиппом, она начала лучше его понимать. И всякий раз, когда появлялась в конторе на проспекте Виктора Гюго, заглядывала в его кабинет, если дверь была приоткрыта. Как-то раз она спросила, стоя в дверном проеме: «Нужно, наверное, нажать кнопку на пульте, чтобы ты поднял голову от своих бумаг». Он рассмеялся и пригласил ее войти. «Еще четверть часа, и я смываю», — сказала парикмахерша Денис, раздвинув расческой попельётки. «Хорошо схватывается. Получится просто отлично. А вас будем смывать через 10 минут». Она ушла, виляя бедрами под розовым халатиком. «Скажи-ка», — спросила Жозефина, проводив глазами ее покачивающийся зад. «А Милена тут работала?» «Да, как-то делала мне маникюр. Неплохо, кстати. Что слышно про Антуана?» «Мне ничего не слышно. Девочкам он звонит и пишет». «Это главное. Хороший он парень, Антуан. Немного рохли, конечно. Тоже никак не может повзрослеть». Услышав имя Антуана, Жозефина почувствовала, что внутри все сжалось. Черная тоска навалилась на нее. Схватила за горло. Долг. 1500 евро в месяц. Господин Фажерон. Креди коммерсиаль. Если учитывать январскую выплату, от 8000 евро не останется ни гроша. Последние крохи она потратила, покупая подарки для Гэри и Ширли. Подумала, что несколько евро погоды не сделают, и представила себе счастливую физиономию Гэри, когда он откроет пакет. Она села в кресле, едва не разрушив конструкцию из попельёток. «Что с тобой?» «Всё нормально». «Ты белая, как мел. Дать журнал?» «Дай. Спасибо». Ширли протянула ей номер L. Жозефина уткнулась в журнал, не разбирая ни строчки. 1500 евро. Ширли увели смывать краску. «Через 5 минут приготовьтесь», — сказала Жозефине девушка в розовом халатике. Жозефина кивнула и попыталась сосредоточиться на журнале, Она никогда не читала журналов, рассматривала обложки в киосках или украдкой подглядывала через плечо соседки в метро, ухватывала пол рецепта, кусочек гороскопа, фотографию понравившейся актрисы. Иногда подбирала какой-нибудь журнал на скамейке и приносила домой. Вдруг, перевернув листок, она завопила. «Ширли! Ширли, смотри!» Она вскочила и побежала к мойке, потрясая журналом. Ширли, сидя с запрокинутой головой и закрытыми глазами, невозмутимо ответила. «Ты видишь, я сейчас не могу читать. Только взгляни на фото, на эту рекламу мужских духов!» Жозефина уселась в кресло напротив Ширли и стала тыкать ей под нос журнал. «Ну и что там?» — буркнула Ширли, скривившись. «Из-за тебя мне мыло в глаз попало». Жозефина подставила журнал поудобнее. «Взгляни на мужчину на фотографии!» Ширли извернулась, разлепила глаза и рассмотрела фото. «Ничего. Очень даже ничего себе, парень!» «И все? Но я же сказала, вполне ничего. Мне что, на колени перед ним встать?» «Это же незнакомец из библиотеки, Ширли, в синем пальто с капюшоном. Он манекенщик, а блондинка на фото, та на переходе, помнишь? Они как раз тогда для журнала и снимались. Какой же он красивый!» «Странно, тогда на дороге он мне как-то не приглянулся. Ты вообще не любишь мужчин. Извини, я их слишком любила, и потому сейчас предпочитаю держаться от них подальше. Во всяком случае, он хорош собой. Он жив и снимается в рекламе». «Ну и что ты теперь будешь делать? В обморок упадешь?» «Нет, вырежу фотографию и положу в сумочку. Ох, Ширли, это знак». «Знак чего?» «Знак, что он еще вернется в мою жизнь. Ты веришь во всю эту ерунду?» Жозефина кивнула. «Я еще и со звездами разговариваю», — подумала она, но не решилась сказать это вслух. «Мадам, идите за мной, пора смывать краску», — прервала ее Денис. «Вы себя просто не узнаете». «И я стану краше самой Изольды Белокурой, с ее золотистыми сверкающими локонами», — подумала Жозефина, усаживаясь у раковины. Большая стрелка стенных часов подползла к половине шестого. Ирис удивила, что она смотрит на дверь кафе с таким нетерпением. А вдруг он не придет? Вдруг в последний момент решит, что идти не стоит? По телефону директор агентства показался ей любезным и аккуратным человеком. «Да, мадам, я вас слушаю». Она объяснила, что ей требуется. Он задал несколько вопросов, потом добавил. «А вам известны наши расценки? 250 евро в день в будни, а в выходные двойной тариф». «Нет, по выходным я не нуждаюсь в ваших услугах, спасибо». «Хорошо, мадам, значит, договоримся о первой встрече. Допустим, через неделю». «Через неделю, точно?» «Будьте уверены, мадам». «Встречу назначим в том районе, где вы обычно не появляетесь, чтобы не встретить случайно кого-то из знакомых». «Улица Гобелен», — предложила Ирис. «Звучит загадочно, детективно и даже как-то опасно». «Улица Гобелен, мадам. Очень хорошо. Допустим, в 5:30 в кафе на улице Гобелен, которое так и называется — кафе Гобелен, на углу с улицей Пиранделла. Вы легко узнаете нашего человека. Он придет в шляпе Барбери. Сейчас время дождливое, и он не будет особенно выделяться. Скажет вам, на улице холод собачий, а вы ответите и не говорите». «Прекрасно», — без колебаний сказала Ирис. «Договорились. Всего хорошего». Как же все оказалось просто. Она так долго сомневалась, прежде чем решиться. А тут раз, и дело сделано. Остается ждать встречи. Она принялась разглядывать публику за столиками. Студенты читали книжки, 2-3 одинокие женщины тоже, казалось, кого-то ждали. Мужчины у стойки бара наливались спиртным, глядя в пустоту стеклянными глазами. шумела кофемашина, слышались отрывистые распоряжения бармена. Голос Филиппа Бувара из репродуктора выдавал очередную шутку. В эфире шли умные головы. «Знаете историю, как муж спрашивает жену? Дорогая, почему ты не говоришь мне, когда у тебя оргазм?» А жена отвечает: «Да как же я могу? Тебя ведь в эти моменты рядом нет». Парнишка за кассой расхохотался. Ровно в половине шестого вошел мужчина в той самой клетчатой шляпе. Красивый мужчина, молодой, изящный, улыбчивый. Он быстро огляделся и тотчас же отметил Ирис, которая слегка наклонила голову, чтобы показать: «Да, это она». На его лице мелькнуло удивление. Он подошел и произнес кодовую фразу: «На улице холод собачий». «И не говорите». Он протянул ей руку и попросил жестом, если не трудно, переложить пальто и сумку. Ему хотелось бы сесть рядом с ней. «Не слишком благоразумно вот так бросать открытую сумку на стуле». Она подумала, может, это тоже кодовая фраза. Он произнес ее тем же тоном, что и замечание о погоде. «Ух, у меня там нет ничего ценного». «Сама сумка ценная», — заметил он, бросив взгляд на эмблему Луи Виттон. Ирис махнула рукой, дескать, не беда, она не так уж ей дорожит. Мужчина неодобрительно дернул подбородком. «Уж не знаю, как уговорить вас быть повнимательнее. Когда у тебя крадут сумку, это всегда неприятно. Так что не искушайте судьбу». Ирис слушала его вполуха. Она кашлянула, показывая, что пора переходить к серьезным вещам. Он продолжал гнуть свое, и она демонстративно взглянула на часы. «Я смотрю, вы что-то занервничали. Тогда я начинаю». Он подозвал официанта и заказал лимонад безо льда. «Не люблю лед. Холодное очень вредно для печени». Ирис нервно потирала под столом руки. Сердце колотилось в бешеном танце. «Я еще могу уйти. Прямо сейчас». Он откашлялся и заговорил. «Итак, как вы и просили, я проследил за вашим мужем Филиппом Дюпеном. Начал я в четверг, 11 декабря, в 8 часов утра, возле вашего дома. И с помощью двух коллег не терял его из виду до вчерашнего вечера, 20 декабря, когда в 22:30 он вернулся в ваш дом». «Правильно», — едва слышно ответила Ирис. Официант принес лимонад и попросил расплатиться сразу, потому что он заканчивает работу. Ирис дала ему деньги и жестом показала, что сдачи не надо. «Жизнь вашего мужа расписана по часам. Похоже, скрывать ему нечего. Таким образом, следить за ним оказалось несложно. Я легко сумел идентифицировать все его встречи. Лишь один собеседник задал мне хлопот». «А-а-а», — сказала Ирис. Сердце ее упало. «Это мужчина, с которым он встречался два раза с интервалом в три дня в кафе аэропорта Руасси. Один раз утром в 11:30, другой раз в 3 часа дня. Каждая встреча длилась около часа. На вид этому человеку лет 30. Серьезный, деловой, носит черный атташе-кейс. Он показывал какие-то фотографии, документы и вырезки из журналов. Ваш муж кивал, сначала внимательно слушал, потом задавал много вопросов, а тот слушал и записывал». «Записывал?» «Да, мне показалось, это была деловая встреча. Мне удалось, не спрашивайте как, снять фотокопию с еженедельника месье Дюпена. Так там эта встреча не отмечена. Указаний о ней нет в его записной книжке. Он не говорил о ней секретарше и не упоминал ее в разговоре с ближайшей сотрудницей, мэтром Вибер». «Как вы сумели все это узнать?» — спросила Ирис, удивленная таким мощным вторжением в жизнь мужа. «Это моя работа, мадам. Короче, не утруждая вас тонкостями нашей кухни, могу сказать, эти встречи к работе не имели отношения». «У вас есть фотографии этого человека?» «Да», — сказал он, доставая пачку из папки с документами. «Действительно, около 30, каштановые волосы коротко острижены, тонкие губы, очки в роговой оправе, ни красавец, ни урод, совершенно безликий». Ирис сосредоточилась, припоминая, но в конце концов вынуждена была признать, что ни разу его не видела. «Ваш муж дал ему некую сумму наличными, и они расстались, пожав друг другу руки. За исключением этих двух встреч, жизнь вашего мужа заполнена исключительно делами по работе. Никаких личных свиданий или заходов в гостиницу. Хотите ли вы, чтобы я продолжал слежку?» «Мне хотелось бы знать, кто этот человек». «После каждой встречи я следил за незнакомцем. Один раз он сел на самолет в Базель, другой раз в Лондон. Вот и все, что мне удалось выяснить. Тут нужна более подробная и длительная слежка. Может быть, придется отправиться за границу? Это означает дополнительные расходы. Возможно, даже...» «Он специально прилетел в Париж, чтобы повидаться с моим мужем», — вслух подумала Ирис. «Да, именно в этом ключ к разгадке. С другой стороны, скоро Рождество, и мы с мужем уедем отдохнуть на несколько дней, так что...» «Я не хочу давить на вас, мадам. Слежка — дорогостоящая затея. Может быть, вы подумаете и, если понадобится наша работа, позвоните». «Да-да», — озабоченно кивнула Ирис. «Наверное, и правда, так будет лучше». Оставался, однако, один вопрос, который она никак не решалась задать. Он жёг ей губы. Чтоб потянуть время, она глотнула водички. «Хотела вот вас спросить», — наконец пробормотала она. «Они когда разговаривали, какие-нибудь жесты, движения? Какой-то намек на интимную близость?» «Да», — выдохнула Ирис, ужасно стыдясь выказывать свои подозрения перед элегантным незнакомцем. «Ничего подобного. Но вид у них был заговорщицкий. Говорили скупыми, точными фразами. Каждый, казалось, точно знает, чего ожидает от другого. Почему же муж дал ему денег?» «Понятия не имею, мадам. Мне понадобилось бы больше времени, чтобы это выяснить». Ирис взглянула на стенные часы. 7:15. Больше она из него не выжмет. Ее охватило уныние. Разочарование боролось в ней с облегчением. Она не узнала ничего особенного, но в воздухе отчего-то запахло опасностью. «Мне надо подумать», — выдавила она. «Превосходно, мадам. Всегда к вашим услугам. Если вы захотите возобновить слежку, позвоните в агентство, и они вновь направят меня на ваше дело». Он допил лимонад, несколько раз прищелкнул языком, словно пробовал хорошее вино, и с довольным видом добавил: «В любом случае, хочу пожелать вам счастливого Рождества и большое спасибо». Перебила его Ирис, глядя в сторону. «Большое спасибо». Она рассеянно пожала ему руку, и он ушел. Вчера вечером Филипп вернулся в ее кровать. Он сказал только: «Я думаю, Александр тревожится. Ему отнюдь не полезно знать, что мы спим отдельно». Молчание может означать великую радость, которую не выразить словами. И молчание может отлично выразить презрение. Вот что в тот вечер почувствовала Ирис. Презрение Филиппа. Первый раз в жизни. Она посмотрела, как клетчатая шляпа свернула за угол и сказала себе, что любой ценой должна вернуть уважение мужа. В 7:30 Ширли и Жозефина вышли из парикмахерской. Ширли схватила подругу за руку и заставила поглядеться в витрину мебельного магазина «Конфорама», освещенную большой неоновой вывеской. «Ты хочешь, чтобы я купила кровать или шкаф?» — спросила Жозефина. Я хочу, чтобы ты увидела, до чего ты хороша». Жозефина всмотрелась в отражение и призналась, что она действительно очень даже ничего. Волосы, уложенные искусной рукой Денизы, окружали голову золотистым сиянием. «Я даже как-то помолодела», — подумала Жозефина. «Может, тот незнакомец в пальто пригласит меня выпить чашечку кофе, если вернется в библиотеку?» «Это ты здорово придумала. А то я обычно к парикмахеру не хожу. Не хочу бросать деньги на ветер». Она тут же пожалела, что произнесла эту фразу. Мысль о недостающих деньгах сдавила ей горло. Она задрожала. «А как ты находишь меня?» — спросила Ширли, сделав пируэт и встряхнув своими платиновыми кудряшками. Она подняла воротник длиннополого пальто и кружилась, раскинув руки, запрокинув голову, хрупкая и грациозная, как балерина. «О, ты у нас всегда красивая! Такая красивая, что с ума можно сойти!» — ответила Жозефина, пытаясь изгнать из головы картину позорного банкротства. Ширли расхохоталась и затянула старую песню группы Queen, кружась посреди дороги. «Мы чемпионы, мой друг, мы чемпионы мира». Она танцевала на пустынной улице, среди серых мрачных зданий. Скакала на своих длинных ногах, виляла бедрами, изображала, будто играет на невидимой электрогитаре, и пела, пела от радости, что ей, наконец, удалось сделать Жозефину красивой. «Отныне я буду водить тебя в парикмахерскую раз в месяц, за свой счет». Порыв ледяного ветра оборвал ее выступление. Она взяла Жозефину под руку, чтобы согреться. Некоторое время они шли молча. Было уже темно. Редкие пешеходы, попадавшиеся им по дороге, шли почти вслепую, низко наклонив головы, спешили по домам. «Сегодня явно не тот вечер, чтобы проверить, какое ты производишь впечатление», — недовольно буркнула Ширли. «Все смотрят исключительно под ноги». «Ты думаешь, тот в синем пальто теперь обратит на меня внимание?» «Если не обратит, значит, у него бельма на глазах». Она ответила так резко, так категорично, что Жозефина воспарила от счастья. «Неужто правда я стала красивой?» — подумала она, ища глазами витрину, чтобы полюбоваться своим отражением. Она прижала к себе руку подруги и впервые в жизни, ощущая себя красавицей, осмелела. «Скажи, Ширли, можно задать тебе вопрос? Очень личный вопрос. Если не хочешь, не отвечай». «Валяй, спрашивай». «Вопрос довольно нескромный, предупреждаю. Только не сердись, ладно?» «Ох, Жозефина, давай уже». «Ну ладно. Почему ты одна? Почему в твоей жизни нет мужчины?» Не успела Жозефина задать этот вопрос, как сразу же об этом пожалела. Ширли резко выдернула руку, помрачнела, отскочила в сторону и пошла быстрым широким шагом, обгоняя Жозефину. Жозефине пришлось почти бежать, чтобы нагнать ее. «Ну прости, Ширли, прости, я не должна была. Но пойми, ты такая красавица, а всегда одна. Я давно боялась, что ты задашь мне этот вопрос». «Ты не обязана отвечать, уверяю тебя». «Я и не отвечу, ладно?» «Ладно». Новый порыв ветра хлестнул им в лицо. Они согнулись, пряча лица, цепляясь друг за друга. «Кошмар какой!» — выругалась Ширли. «Какой-то просто день страшного суда!» Жозефина вымученно засмеялась, пытаясь рассеять возникшую неловкость. «Точно! Могли бы побольше фонарей зажечь. Нужно написать в мэрию». Она молола, что попало, лишь бы поднять подруге настроение. «А еще один вопрос, совсем безобидный». Ширли пробормотала что-то неразборчивое. «Почему ты так коротко стрижешься?» «Тоже не стану отвечать». «Этот вопрос нельзя назвать нескромным». «Нет, но он имеет прямое отношение к первому». «Ох, ну прости, я молчу». Уж правда лучше помолчать, если ты и дальше собираешься задавать такие вопросы». Они шли в тишине. Жозефина прикусила язык. Вот так всегда. Стоит хорошо себя почувствовать, она становится не в меру смелой и болтает всякую чушь. Надо в самом деле не открывать рта. Погруженная в свои мысли, она не заметила, как Ширли остановилась и наткнулась на нее. «Хочешь, я кое-что скажу тебе, Жози? Только одно. Дам тебе подсказку». Жозефина кивнула, обрадовавшись, что Ширли больше не сердится. «Длинные светлые волосы приносят несчастье. Тебе этого пока хватит». Она пошла вперед, гордая и одинокая. Жозефина двинулась следом на шаг позади. Так вот, что принесло несчастье Ширли. Она представила ее юной девушкой с длинными светлыми волосами. Все мальчишки в городке ходили за ней, следили, приставали. Длинные светлые волосы реяли за ней, как знамя, разжигая желания и аппетиты. И она их отстригла. Вдруг, откуда ни возьмись, на пустынной улице появились трое парней. Налетели на них и вырвали сумки. Жозефине досталось кулаком по носу, она поднесла руку к лицу. Кажется, пошла кровь. Ширли длинно выругалась по-английски и погналась за ворами. Жозефина, обмерев, не в силах сдвинуться с места, наблюдала сцену моментальной расправы. Ширли одна уложила всех троих. Как молния она металась в воздухе с немыслимой яростью, нанося удары кулаками и ногами, так что вскоре обидчики уже валялись на земле. Один попытался было достать нож, но Ширли тут же выбила его ногой, и нож улетел в неизвестном направлении. «Хватит или еще хотите?» — спросила она, поднимая с земли похищенные сумки. Парни катались по земле, стонали от боли, хватались за отбитые места. «Ты мне зуб выбила, сука!» — выкрикнул самый здоровенный из парней. «Только один?» Удивилась Ширли и еще раз врезала ему ногой по челюсти. Парень взвыл и съежился в клубок, защищая руками голову. Его приятелям удалось подняться, и они быстро смылись. А этот лежал и стонал, приподнявшись на локтях, попытался уползти. «Сука, падла, чтоб тебя!» — бормотал он, плюясь кровью. Ширли наклонилась, схватила парня за воротник куртки и, удерживая его на четвереньках, принялась раздевать, стаскивая одежку за одежкой. Так быстро и умело, словно меняла младенцу памперс. Воришка стоял на карачках, в одних трусах и носках, посреди пустынной улицы. Жалкое зрелище. В довершение всего Ширли сорвала с его шеи цепочку с металлической пластинкой и повелела смотреть в глаза. «А теперь, мелкий засранец, послушай меня. Почему ты напал на нас? Потому что увидел двух одиноких беззащитных женщин? Но, мадам, это не я придумал, это кореш мой. Говнюк трусливый, тебе не стыдно? Отдайте мне цепочку, мадам, верните». «А ты вернул бы нам сумки, если бы мы попросили? Отвечай». Она стукнула его головой оземь. Парень заорал, стал божиться, что никогда больше так не будет, что в жизни больше не тронет одинокую женщину на улице. Белое тощее тело корчилось на черном асфальте. Ширли, придерживая его ногой, придвинулась к вентиляционной решетке и бросила туда цепочку с пластинкой. Пластинка звякнула о дно люка. Парень грязно выругался. И Ширли вновь стукнула его по затылку. На этот раз локтем. Парень, скрючившись от боли, предпочел оставить сопротивление и бессильно уткнулся в асфальт. «Видишь, я сделала с тобой то, что ты раньше сделал с нами. Конец твоей висюльке. Так что заткнись и подумай о своем поведении. Понял, сопляк поганый?» Парень, защищаясь рукой, вдруг опять ударит. Встал, покачнулся, потянулся подобрать свои одежки. Но Ширли мотнула головой. «Так пойдешь, в трусах и носках. Вперед, засранец!» Ширли подождала, пока он скроется из виду. Сгребла его вещи в ком и швырнула в контейнер со строительным мусором. Выпрямилась, подтянула штаны, поправила одежду и напоследок выдала еще одно замысловатое английское проклятие. Жозефина смотрела на нее в упор, пораженная побоищем, произошедшим на ее глазах. У нее аж дух захватило. На ее вопрошающий взгляд Ширли лишь пожала плечами и бросила. «Вот еще и поэтому у меня нет жениха. Это тебе вторая подсказка». Она подошла к Жозефине, осмотрела ее кровоточащий нос, достала из кармана носовой платок и вытерла подруге лицо. Жозефина поморщилась от боли. «Ничего страшного», — сказала Ширли. «Нос не сломан, это просто ушиб. Завтра будет сиять всеми цветами радуги. Скажешь, что ударилась о дверь парикмахерской, когда выходила. Ни слова детям обо всей этой истории, ладно?» Жозефина кивнула. Ей очень хотелось спросить, где эта Ширли так научилась драться. Но она больше не решалась задавать вопросы. Ширли открыла сумку и проверила, все ли на месте. «А у тебя ничего не пропало?» «Нет». «Тогда пошли». Она взяла подругу под руку и потянула вперед. У Жозефины дрожали коленки. Она попросила остановиться, чтобы прийти в себя. «Все нормально», — усмехнулась Ширли. «Первый раз всегда так. Потом привыкаешь. Сможешь сейчас разговаривать с детьми, как ни в чем не бывало». «Я бы что-нибудь выпила, а то голова кружится». В подъезде они заметили Макса Бартье, который сидел на ступеньках возле лифта. «У меня нет ключа, а мама еще не пришла». «Напиши записку, что ждешь ее у меня», — скомандовала Ширли таким непререкаемым тоном, что парень лишь послушно кивнул. «Ручка, бумага есть?» Он мотнул головой в сторону портфеля и отправился наверх по лестнице, чтобы оставить на двери записку. Жозефина и Ширли поехали на лифте. «У меня нет для него подарка», — сказала Жозефина, исследуя в зеркале свой нос. «Вот я уродина, мамочки мои!» «Когда, наконец, ты научишься говорить, как все люди, твою мать! Я ему дам денежку в конверте. Сейчас для Бартье это нужнее всего». Она повернулась к Жозефине, придирчиво осмотрела ее нос. «Попробуем приложить лед. И помни, стеклянная дверь парикмахерской. Не ляпь ничего, прошу. Рождество как-никак. Ни к чему портить им праздник и забивать голову всякими страшилками». Жозефина отправилась за девочками и подарками, которые она спрятала на самую верхнюю полку в своем шкафу. Девочки похихикали над маминой неуклюжестью и раздувшимся носом. Из-за двери Ширли доносились рождественские песни на английском. Они позвонили, Ширли открыла, радушно улыбаясь. От разъяренной фурии, с легкостью проучившей трех подонков, не осталось и следа. Развернув подарки, Гортензия и Зои завизжали от восторга. Гэри достал айпод, подаренный Жозефиной, и аж подпрыгнул от радости. «Ес, Жози!» — завопил он. «Мама не хотела мне его покупать! Ты такая! Ты самая! Ты просто супер!» Он бросился ей на шею, расцеловал, примяв больной нос. Зоя недоверчиво рассматривала диснеевские мультики, поглаживая новенький DVD-плеер. Гортензия была в шоке. Мать купила ей последнюю модель Макинтош, не какую-нибудь дешевку по скидке. А Макс Бартье рассматривал со всех сторон купюру в 100 евро, которую Ширли положила в конверт с рождественской открыткой. «Зашибись!» — поблагодарил он с восторженной улыбкой. «Ширли, ты подумала обо мне! Вот почему мама не пришла!» Она знала про твой праздник и специально не предупредила меня, чтоб получился сюрприз». Жозефина подмигнула Ширли и протянула ей свой подарок. Первое издание «Алисы в стране чудес», которое ей удалось раздобыть на блошином рынке. А Ширли ей подарила великолепный свитер из черного кашемира. «Это чтобы в Межеве пофорсить». Жозефина крепко обняла ее. Ширли беззаботно махнула рукой, легкая, нежная. «Мы с тобой отличная команда», — шепнула она. Жозефина не нашлась с ответом и еще крепче ее обняла. Гэри открыл ноутбук, показывая Гортензии, как им пользоваться. Макс и Зои изучали коробки с фильмами. «Ты еще смотришь мультики?» — спросила Жозефина Макса. Он поднял на нее шалые от восторга глаза, взгляд совсем маленького мальчугана. И Жозефина чуть не разрыдалась. «Держись, не то скоро превратишься в фонтан», — велела она себе. Ее так пугал этот праздник. Первый праздник без Антуана. А он получился лучше некуда. Ширли нарядила елку. Стол был украшен ветками астролиста, снежными хлопьями из ваты, звездами из золотой бумаги. Длинные красные свечи в деревянных подсвечниках озаряли комнату таинственным сказочным светом. Они откупорили бутылку шампанского и принялись за индейку с каштанами, приготовленную по специальному фирменному рецепту Ширли, а после еды отодвинули стол и стали танцевать. Гэри пригласил Гортензию на медленный танец. Матери наблюдали за ними, потягивая шампанское. «Какие лапочки!» — сказала слегка захмелевшая Жозефина. «Надо же, и Гортензия ломаться не стала. Пожалуй, она даже чересчур к нему прижимается. Ну да, чтобы он ей компьютер настроил». Жозефина пихнула ее локтем в бок, и Ширли удивленно вскрикнула. «Не задирай каратистку, получишь!» «А ты тогда перестань во всем видеть плохое!» Жозефине хотелось остановить время, схватить этот кусочек счастья и спрятать в банку, чтобы сохранить навсегда. Счастье состоит из мелочей, из простых вещей. Все ждут какого-то особенного счастья, с большой буквы, но оно приходит к нам на цыпочках и может проскользнуть перед самым носом, а мы и не заметим. Только сегодня оно от них никуда не денется. В окне она заметила звезды и потянула к ним бокал, чокнувшись со стеклом. Пора было идти спать. Они уже вышли на площадку, когда появилась мадам Бартье забрать Макса. Глаза ее покраснели. Она объяснила, что пыль попала ей в глаз на выходе из метро. Макс предъявил бумажку в 100 евро. Мадам Бартье поблагодарила Ширли и Жозефину за заботу о сыне. Жозефине с трудом удалось уложить девочек. Они скакали по кроватям и визжали от радости, предвкушая скорый отъезд в Межев. Зоя 10 раз проверила, все ли она уложила в дорожную сумку, ничего ли не забыла. Наконец Жозефине удалось ее поймать, натянуть на нее пижаму и запихнуть в кровать. «Я пьяная, мамусь, совершенно пьяная!» Она и правда выпила многовато шампанского. Гортензия в ванной протирала лицо молочком для снятия макияжа, которое ей подарила Ирис. Она водила ваткой по лицу, а потом придирчиво рассматривала оставшиеся на ней грязные следы. Обернувшись, Гортензия спросила: «Мам, за все эти подарки ты сама заплатила? Своими деньгами?» Жозефина кивнула. «Получается, мы теперь богатые?» Жозефина рассмеялась и присела на край ванны. «Я нашла новую работу, делаю переводы. Но тссс, только никому не рассказывай, это секрет, иначе все кончится. Обещаешь?» Гортензия, подняв руку, торжественно обещала. «Я получила 8000 евро за перевод биографии Одри Хепберн. Если все пойдет хорошо, у меня будут новые книги. И полно денег. И полно денег. И у меня будет мобильник. «Вполне вероятно», — сказала Жозефина. Ей было приятно, что глаза дочери сияют радостью. «И мы переедем?» «Тебе так не нравится здесь жить?» «Ну, мам, здесь просто деревня какая-то. Как мне завести здесь подходящее знакомство?» «У нас есть друзья. Посмотри, какой прекрасный вечер мы провели. Такое не купишь за все золото мира». Гортензия скорчила гримаску. «Мне бы хотелось жить в Париже, в красивом районе. Ты знаешь, знакомства и связи не менее важны, чем занятия и учеба». Она была такая свежая, стройная, красивая в этой маечке на тонких бретельках и розовых пижамных штанах. Однако полная решимости и абсолютно серьезная, о чем свидетельствовало выражение ее лица. Жозефина ответила, не раздумывая. «Обещаю, моя дорогая, если я заработаю достаточно денег, мы переедем в Париж». Гортензия бросила ватку и обняла мать за шею. «Ох, мамочка, мамулечка, как я тебя люблю такую, сильную, уверенную. Кстати, совсем забыла сказать, тебе ужасно идет твоя новая прическа и эмилирование. Ты такая красивая, как цветок». «Так значит, ты меня хоть немного любишь?» — спросила Жозефина, как бы невзначай, чтобы не навязываться. «Ох, мамуль, я тебя безумно люблю, когда ты победительница. Я не выношу, когда ты становишься тоскливой и жалкой мямлей. Мне тогда грустно. Хуже того, страшно. Я думаю тогда, пропадем, точно пропадем». «В каком смысле?» «Ну, мне кажется, чуть что пойдет не так, ты потеряешь хватку и раскиснешь. И мне стрёмно от этого, честно». «Обещаю тебе, солнышко мое, не пропадем. Я буду работать как вол. Буду зарабатывать кучу денег, чтобы ты ничего не боялась». Жозефина прижала к себе девочку, теплую, душистую, и подумала, что этот момент любви и понимания с Гортензией для нее лучший рождественский подарок. Следующим утром на платформе F Лионского вокзала, той, с которой отправлялся поезд номер 6745 на Лион, Аннеси и Соланж, стояли трое. Зоя с дикой головной болью, зевающая Гортензии, и Жозефина с великолепным носом, переливающимся всеми оттенками фиолетового, зеленого и желтого. Они ждали Ирис и Александра, сжимая в руках прокомпостированные билеты. Они ждали, придерживая за ручки свои чемоданы. Вдруг украдут. И даже не уворачиваясь от спешащих пассажиров. Они ждали, не сводя глаз со стрелки вокзальных часов, которая неумолимо ползла к часу отправления. До отхода поезда оставалось 10 минут. Жозефина крутила головой во все стороны, надеясь углядеть в толпе сестру и Александра, бегущих к ним во весь опор. Но тут ей бросилась в глаза совсем другая картина. Она насторожилась, как гончая при виде дичи. И тут же отвернулась, моля Бога, чтобы девочки не заметили того, что увидела она. Шеф, на том же перроне, что и они, страстно целует в губы Жозеану, свою секретаршу, потом подсаживает ее в вагон с тысячью трогательных предосторожностей и нежных слов. «Какой смешной», — подумала Жозефина, — «держит ее так, словно святые дары несет». Быстро еще раз взглянув в ту сторону и убедившись, что ей не привиделось, она заметила, как отчим, отдуваясь, забирается на ступеньку вслед за своим пухлым сокровищем. Жозефина приняла решение садиться в поезд и велела девочкам поторопиться. На билетах значился 33-й вагон, а он находился в самом конце перрона. «Мы что, не будем ждать Ирис и Александра?» — спросила Зоя и ворчливо добавила. «Мам, голова болит. Я вчера перепила шампанского». Подождем в вагоне. У них есть билеты, они нас найдут. Давайте вперед, решительно скомандовала Жозефина. А Филипп не придет? Осведомилась Гортензия. Он приедет завтра, сегодня у него работа. Волоча за собой чемоданы и определяя на ходу номера вагонов, они все дальше удалялись от рокового места, где обнимались шеф с Жозеаной. Жозефина последний раз обернулась и увидела Ирис и Александра, которые неслись к ним на всех парах. Они едва успели расположиться, как поезд тронулся. Гортензия сняла пуховик, аккуратнейшим образом сложила и положила на полку для верхней одежды. Зоя с Александром принялись рассказывать друг другу, кто как провел вчерашний вечер, применяя такое количество мимических тайных знаков, что Ирис разозлилась и строго их одернула. «Они в конце концов станут полными идиотами. Ну что с тобой такое? Кто тебя изуродовал? Ты что, на дзюдо записалась? В твои-то годы!» Не успели они разобраться с вещами, как она отвела Жозефину в сторону и сказала: «Пойдем попьем кофе». «Вот так сразу, что ли?» — спросила Жозефина, которая боялась встретить в вагоне-ресторане шефа с Жозеаной. «Мне нужно с тобой поговорить, и как можно скорее. Но мы можем поговорить и здесь, в вагоне». «Нет», — сквозь зубы процедила Ирис. «Не хочу, чтобы дети слышали». Жозефина вспомнила, что шеф с матерью должны были остаться на Рождество в Париже. «Значит, его в поезде нет». Она пошла вслед за Ирис. «Жалко, пропустит любимый перегон через парижские предместья, когда поезд, разгоняясь, стальной стрелой летит вдоль маленьких домишек и вокзальчиков. Быстрее, еще быстрее». Она обычно пыталась разобрать название станций. Сначала ей это удавалось. Потом буквы принимались напрыгивать одна на другую. Голова начинала кружиться, и вот уже ничего невозможно было прочитать. Тогда она закрывала глаза и успокаивалась. Все, путешествие началось. Они сидели рядом у стойки бара в вагоне-ресторане. Ирис нервно крутила пластиковую ложечку в своей чашке с кофе. «Что-то не так?» — спросила Жозефина. Она была удивлена. Давно ей не доводилось видеть сестру такой мрачной и нервозной. «Я в дерьме, Жози, в полном дерьме». Жозефина ничего не ответила, но подумала, что в этом Ирис не одинока. Ее саму через две недели ждет убогая нищета. Если быть точной, начиная с 15 января. «И только ты можешь меня вытащить». «Я?» — вытаращив от удивления глаза, спросила Жозефина. «Да, ты. А ну-ка послушай меня внимательно и не перебивай. Это не так просто объяснить. Если ты меня перебьешь, я потеряю нить». Жозефина согласно кивнула. Ирис глотнула кофе и, устремив на сестру свои огромные сине-фиолетовые глаза, начала. «Помнишь эту историю про розыгрыш на вечеринке, когда я сказала всем, что пишу книгу?» Жозефина вновь лишь кивнула, не могла вымолвить ни слова. Глаза Ирис всегда производили на нее такой эффект, буквально гипнотизировали. Ей захотелось попросить сестру отвернуться, не смотреть так пристально. Но Ирис неумолимо сверлила ее своим глубоким темным взором, проникая прямо в душу. Длинные ресницы бросали на радужку то серую, то золотую тень, то опускаясь, то взлетая навстречу свету. «Ну так я ее напишу!» Жозефина аж подпрыгнула от удивления. «Так это скорее хорошая новость!» «Не перебивай, Жози, не перебивай. Поверь, я должна собраться с силами, чтобы сказать тебе все как есть. Это вовсе нелегко». Она глубоко вздохнула, резко выдохнула, словно воздух сжег ей легкие, и продолжала. Я собираюсь написать исторический роман про XII век, как похвалялась тем вечером. Вчера звонила издателю, он в восторге. Я скормила ему для приманки несколько исторических анекдотов, которые ты мне любезно подсказала. История Родиона и Вильгельма Завоевателя, байки о его матери-прачке, об оброке и всякую всячину. В общем, выдала попурри из всего, что знала. И он был покорен. «Когда ты сможешь для меня это сделать?» — спросил он. Я сказала, что не знаю, ну, совершенно не знаю. И он обещал мне аванс, большую сумму, если я отправлю ему 20 страниц, как можно быстрее, чтобы посмотреть, как я пишу и выдержу ли темп, потому что, сказал он мне, тут нужны не только знания, но и выносливость». Жозефина молча слушала, кивая. «Беда в том, что нет у меня ни знания, ни выносливости. И тут в дело вступаешь ты». «Я?» — воскликнула Жозефина, ткнув себе пальцем в грудь. «Да, ты». «Не хочу тебя обидеть, но не представляю, как мы с тобой вступаем в тайный сговор. Помнишь, когда мы были маленькие, мы клялись на крови?» Жозефина помнила. «А потом ты делала со мной все, что хотела. Я боялась нарушить клятву и от этого умереть на месте. О нашем договоре мы никому не расскажем. Слышишь? Никому. Это в наших общих интересах. Тебе нужны деньги, не отнекивайся. Тебе нужны деньги. Мне нужны всеобщее уважение и новый имидж. Не буду объяснять, долго и сложно, да к тому же я не уверена, что ты сможешь понять, зачем мне это понадобилось». «Я могу попытаться, если ты объяснишь мне как следует», — робко предложила Жозефина. «Нет. Тем более у меня нет желания объяснять. Так вот, наша задача проста. Ты пишешь книгу и забираешь денежки. Я ставлю свою подпись и стараюсь продать ее с помощью телевидения, радио и газет. Ты поставляешь сырье, я делаю его товаром. Потому что в наше время мало написать книжку. Ее надо еще и продать. Нужно быть на виду, оказаться в центре внимания, заставить говорить о себе. Волосы должны быть чистыми и блестящими. Макияж безупречным, походка и стать такие. Ну, я еще не придумала. Нужно сфотографироваться в магазинах, в ванне, в обнимку с мужем или приятелем, на фоне Эйфелевой башни и бог знает где еще. Все это не имеет никакого отношения к книге, но влияет на ее успех. Я для этого отлично подхожу. А ты совершенно не подходишь. Зато я не умею писать. А ты делаешь это отлично. Короче, берем лучшее от каждой из нас, и получается убойная сила. Повторяю, вопрос денег для меня не стоит. Все деньги пойдут тебе». «Но это же надувательство», — возразила Жозефина. Ирис раздраженно зашипела. Ее огромные глаза источали ярость. Она уставилась на сестру, как змея, гипнотизирующая птичку. «Так я и знала. Какое же надувательство, если ты получишь все деньги? Я ни гроша себе не оставлю. Слышишь, Жози? Все тебе. Я тебя не обманываю. Я даю тебе возможность получить то, в чем ты сейчас больше всего нуждаешься — деньги. И в обмен я прошу одну лишь маленькую ложь. Даже не ложь, а тайну». Жозефина недоверчиво сморщилась. «Ты же не обязана заниматься этим всю жизнь. Я прошу тебя сделать это один раз, а потом мы об этом забудем. Каждый из нас займет свое прежнее место и будет продолжать прежнюю спокойную жизнь. С той лишь разницей...» Жозефина вопросительно взглянула на нее. «С той лишь разницей, что ты уже не будешь нуждаться в деньгах, а я решу свою проблему». «Так что у тебя за проблема?» «Не хочу рассказывать. Просто поверь мне». «Как тогда, когда мы были маленькими?» «Именно». Жозефина взглянула в окно на проплывающие мимо поля и не ответила. «Жози, умоляю, сделай это для меня. Что ты теряешь?» «Ну, я не мыслю такими категориями». «Ох, да ладно! Не говори, что ты чиста, как вода горной речки, что тебе нечего скрывать. Я тут узнала, что ты тайком работала на контору Филиппа, а мне ничего не рассказывала. Думаешь, это хорошо? Какие-то секретики с моим мужем». Жозефина покраснела и пробормотала. «Филипп попросил меня никому не говорить, а мне так нужны были и деньги. Ну и я о том же. Прошу тебя никому не говорить. И ты получаешь деньги, в которых так нуждаешься. Мне было не слишком приятно что-то от тебя скрывать». «Да, но ты же это сделала. Ты сделала это, Жозефина. Значит, для Филиппа ты на такое способна, а для меня нет? Для родной сестры». Жозефина дала слабину. Ирис это сразу почуяла. Ее голос смягчился, стал почти умоляющим. Из глаз хлынула волна невыразимой нежности. «Послушай, Жози, ты ведь окажешь мне эту услугу. Мне, твоей сестре, я всегда была рядом с тобой. Я всегда следила за тобой. Я никогда бы не оставила тебя в нищете и не допустила бы, чтобы ты нуждалась. Крик и крюк, помнишь? С самого раннего детства. Я твоя единственная семья. У тебя ведь больше никого нет. Больше нет матери, потому что ты с ней не видишься. И она действительно плохо к тебе относится. Больше нет отца. Больше нет мужа. Я одна у тебя осталась». Жозефина вздрогнула и обняла себя за плечи. Одинокая, всеми покинутая. Она поверила. В эйфории от первого чека, что продолжение так и посыплются. Но теперь надо было признать, что ничего не произошло. Человек, который так хвалил ее за превосходно сделанную работу, не позвонил. А 15 января надо будет платить. 15 февраля тоже. И 15 марта, 15 апреля и 15 мая, 15 июня и 15 июля. Цифры закружились у нее в голове. Несчастье навалилось на нее черной давящей массой, зажало грудь в стальные тиски. У нее перехватило дыхание. «И к тому же», — продолжала Ирис, заметив тревогу во взгляде сестры, «я же не говорю о каких-то мелких деньгах. Я говорю о солидной сумме, порядка 50 000 евро». Жозефина даже подскочила. 50 000 евро. 25 000, как только я сдам первые 20 страниц. И план истории. 50 000 евро, повторила Жозефина, не веря своим ушам. Да твой издатель с ума сошел. Нет, не сошел. Он хорошо подумал. Он считал, размышлял. Выпустить книгу стоит 8 000 евро. Если продать 15 000 экземпляров, она окупится целиком, включая расходы на издание и аванс. А еще он сказал, вот тут слушай внимательно, Жози. Он сказал, что с моими связями, с моей внешностью, с моими синими глазами, с моей элегантностью я моментально завоюю прессу. И книге обеспечен грандиозный успех. Вот так он сказал, слово в слово. Да, но... Жозефина пыталась возражать, но уже как-то вяло. Ты напишешь. Ты как никто знаешь эту тему. Можешь жонглировать деталями, историческими фактами, вставлять слова и выражения той эпохи, придумывать персонажей. Тебе же самой это понравится. Для тебя ведь это детские игрушки. И за полгода, представляешь, Жозефина, за полгода ты положишь в карман 50 000 евро. И тебе больше не о чем будет беспокоиться. Вернешься к своим ветхим пергаментам, балладам Франсуа Вийона и к старопровансальскому языку. Ты все валишь в одну кучу, упрекнула ее Жозефина. «Да мне плевать, что я там куда валю. Мое дело защитить то, что ты напишешь. Сделаем это разок, и никогда больше к этому не вернемся». У Жозефины приятно защекотало где-то в районе солнечного сплетения. 50 000 евро. Можно внести... Она быстро подсчитала. Как минимум 30 ежемесячных выплат. 30 месяцев покоя. 30 месяцев подряд она сможет спокойно спать по ночам, а днем рассказывать истории. Она так любила рассказывать девочкам истории, когда они были маленькие. Ролан, Артур, Элеонора, Энида выходили в ее рассказах прямо как живые. Они кружились на балах, бились на турнирах, участвовали в битвах, устраивали заговоры, пили и ели в дворцовых залах. «Один разок, ты уверена?» «Один единственный раз, чтоб страшный крюк меня схряпал». Когда поезд прибыл на вокзал в Лионе, где стоял 3 минуты, Жозефина наконец промямлила. «Да, но только один раз. Ирис, обещаешь?» Ирис обещала. «Один единственный раз. Святой истинный крест, гореть мне в аду».